Второе. Извращение. Тезис. Гетеросексуальные извращения, такие как фетишизм, садизм и мазохизм, являются симптомами тревожного ребенка с прописной буквы и должны подвергаться соответствующему обращению. Однако их транссекционный аспект, проявляющийся в действительной сексуальной ситуации, может рассматриваться с помощью методов анализа игр. Это ведет к социальному контролю. Так что если даже извращенные сексуальные импульсы остаются неизменными, они нейтрализуются участием разума. Люди, страдающие от легких садистских и мазохистских извращений, обычно занимают примитивную позицию стремления к душевному здоровью. Они ощущают в себе сильный сексуальный потенциал и чувствуют, что длительное воздержание приводит к серьезным последствиям для них. Ни одно из этих предположений не является обязательно истинным, но они образуют основу для игры «Деревянная нога» с ее мольбой: «Чего вы хотите от такого сексуального человека, как я?» Антитезис. Проявлять обычную вежливость к себе и к партнеру, то есть воздерживаться от словесного и физического бичевания и удовлетворяться более обычными формами полового сношения. Если Уайт — подлинный извращенец, это обнажит второй элемент игры, который часто отчетливо проявляется в его снах. Само по себе сношение мало его интересует, а истинное удовлетворение приносит унижающая предварительная игра. Он может даже сам себе не сознаваться в этом, но теперь становится ясно, что суть его жалобы такова: «После всего этого напряжения мне еще нужно вступать с тобой в сношение». Этот этап благоприятен для специальной психотерапии, которая способна ликвидировать или прояснить многое, ускользающее от сознания. Все сказанное применимо к так называемым обычным сексуальным психопатам, но не к шизофреникам или преступным извращенцам. Неприменимо это и к тем, кто ограничивает свою сексуальную деятельность воображением. Во многих странах игра «гомосексуализм» тщательно разработана и превратилась в субкультуру, точно так же, как в других она стала ритуалом. Многие случаи половой неспособности, связанные с гомосексуализмом, возникают именно из-за превращения гомосексуализма в игру. Провокационное поведение, характерное для таких игр, как «полицейские воры», «почему со мной всегда так», «таково общество, в котором мы живем», «все великие люди были» и так далее, часто поддается социальному контролю, который сокращает преимущества от этих игр до минимума. Профессиональный гомосексуалист тратит массу времени и энергии, которые можно было бы потратить на что-нибудь другое. Анализ игр может помочь ему наладить жизнь и предоставит возможность наслаждаться возможностями, предлагаемыми буржуазным обществом, вместо того, чтобы разыгрывать собственный вариант игры. Какой ужас!